Глава 24. Часть 1. Яна. Как выяснилось, я совершенно не разбираюсь в ведьмах и способах их поимки. Почему-то мне казалось, что мы станем ее ловить с помощью какого-нибудь страшного приспособления, ну, например, выроем яму и прикроем ее ветками, а потом приманим сверхъестественную дамочку заклинанием. Но все оказалось намного проще. Джин собирался поймать ведьму с помощью еды. Да. Конкретно, по его мнению, в этом нам должен был помочь сырный пирог. Я не знаю, с чего он взял, что данный метод подействует, но Тей был на 100% уверен в правильности своего метода. Мне было трудно с ним спорить, ведь, в отличие от бывшего пленника, я с ведьмами никогда не сталкивалась. Но вот Линар немного знал про этих созданий, и как я склонялся к тому, что этот способ не сработает. «Ты думаешь, она настолько голодная, что поведется на кусок пирога?» Со скепсисом поинтересовался эльф, глядя, как Джин сооружает ловушку. «Или сомневаешься в ее умственных способностях?» «Ни то, ни другое», — фыркнул Тей. «С древних времен известно, что ведьмы питают слабость к сырным пирогам». «Мне кажется, твой метод достаточно устаревший, чтобы не сработать». Вздохнул мой супруг. «Это в древности ведьм так заманивали в заговоренный круг. Но тогда они жили на болотах и довольно скудно питались. Общество приняло ведьм еще во время моего прадеда, то есть очень давно. В общем, обстоятельства очень изменились, и я не думаю, что это сработает». «Так, ты либо помогай, либо не мешай», — обиделся Тей. «Я же для Яны стараюсь. Если ведьму не отловить, то ты можешь в скором времени оказаться дома в компании сумасшедших фей, что сейчас заперты здесь. Если у тебя есть другие предложения, я их с удовольствием выслушаю». «Ладно», — согласился Линар. «Давай испробуем твой способ. А когда ничего не выйдет, придумаем что-то более результативное». «Удачи!» — хмыкнул Джин, продолжая чертить странные символы на земле. Я бы тоже могла высказать свое мнение, но какой в этом толк, если я не могу предложить другой способ решения проблемы? Критикуешь — предлагай, а просто так трепать друг другу нервы — не выход. И да, я была уверена, что ведьма в нашу ловушку не попадется. Как она вообще смогла так долго прятаться здесь, не привлекая внимания? Продукты ей явно поставлял Яша. И он же пытался вынудить меня воспользоваться ключом. А что случилось бы, умудрись я согласиться на его предложение? Эльф бы унесся в свой мир, а я в свой, и мы никогда бы больше не увиделись. Выходит, что так. «Все готово», — отчитался Джин. «На закате положим в центр пирог. А на рассвете разживемся свежепойманной ведьмой». «Нужно будет пригласить Филю на опознание», — предложила я, заметив, как Линар поморщился. «Всего на пару минут. Вдруг это та же ведьма, что виновна в пропаже его хозяйки?» «Конечно, это она и есть», — со вздохом произнес эльф. «Слишком много совпадений. Поэтому я не вижу смысла приглашать этого горе-следователя. Сами попытаемся выяснить, куда она спрятала его обожаемую Тамару». «Не будь злюкой», — улыбнулась я. «Возможно, нам совсем скоро понадобится помощь этого пушистика». «Какая?» — заломил бровь Линар, приобнимая меня за талию. «Он может знать о ведьмах то, чего не знаем ни мы, ни Тей. «Да все я о них знаю», — возмутился Джин, резко повернувшись в нашу сторону. «Этому способу очень много веков, и он еще ни разу не давал осечек». Остаток дня я провела относительно спокойно. Раздала поручения своим сотрудникам касательно полов на чердаке, проверила готовность свежеотремонтированных комнат и распорядилась по поводу ужина. Спать я ложилась совершенно вымотанной и даже не заметила, как вернулся Линар, который должен был помочь Джину доделать ловушку. Распахнув глаза, я сдула с носа довольно большое белое перо и взглянула на эльфа, спящего рядом со мной. Не без труда, выпутавшись из объятий супруга, привела себя в порядок и поспешила во двор, где обнаружила пустую ловушку, из которой пропала приманка. Ну вот. Похоже, мы просто покормили какое-то животное, ну, либо ту птицу, которая донимает меня почти каждую ночь. Приблизившись к кругу, я заметила клок ярко-розовой шерсти и усмехнулась. «Ну, Яша, если ведьма и захотела полакомиться пирогом, то явно не стала рисковать собой, а отправила на дело своего фамильяра». Часть вторая. Одно мы теперь знали наверняка. Яша все еще на перекрестке. Он жив, здоров и, похоже, просто прячется. Но почему? Я понимаю, если бы он прокололся, но ведь это не так. По идее, ему выгоднее было держаться поближе и продолжать наставлять меня, вынуждая передать перекресток своей хозяйке. Я не думаю, что они решили отказаться от своего плана. Значит, что-то у этой парочки явно пошло не так. Знать бы что... Проследив взглядом за едва различимыми крошечными следами, я отправилась на поиски лжехранителя перекрестка. Завернув за гостиницу, внимательно осмотрелась и пошла в сторону склада, у дверей которого снова обнаружила ярко-розовый волосок. Никогда бы не подумала, что могу так обрадоваться обычной Линьке. Большинство нормальных людей это дело на дух не переносят. Одного не пойму. Как небольшой хорек смог уволочь целый пирог? Или Джин пожадничал и выделил упитанному хитрюге всего лишь кусочек? Склад, как и ожидалось, был пуст. Правда, здесь я успела обнаружить крошки от пирога и странный след. Словно по полу волокли небольшой мягкий предмет. Не теряя времени на раздумья, я отправилась дальше, внимательно глядя под ноги, чтобы не упустить из виду улику. Снова обогнув гостиницу, я направилась в лес, куда меня вел странный след и ярко-розовые волоски Яши. «Я же говорил, что ничего из твоей затеи не выйдет». Услышала я недовольный голос Линара. «Я хотя бы пытаюсь придумать, как поймать эту ведьму!» — проворчал в ответ Джин. Похоже, мужчины не меньше меня расстроились, обнаружив ловушку пустой. Но мне сейчас было не до их переживаний. Я сосредоточенно шла по следу, уходя все глубже в колючие заросли. И почему Яша выбрал именно этот путь? Боялся преследования? Но это вряд ли. И почему я сразу не подумала, что нужно обыскать территорию? Возможно, загадочная ведьма все это время сидела у нас под носом. Бурча себе под нос, я все дальше отдалялась от гостиницы. Вот куда меня черт несет? Нужно было хоть Линара с собой позвать. Хотя нет, его нельзя. Опасно. Если феи учуют эльфа, то могут рискнуть и покинуть пределы своего поля. Про Джина и говорить не стоит. В его случае эти кровожадные крохи не станут церемониться. Интересно, а есть способ отправить их куда-то еще? не на другой перекресток, а, допустим, на опустевшую планету. Вырвать прямо с полем и зашвырнуть в далекий мир. Я шла максимально тихо. Можно сказать, что кралась, постоянно прислушиваясь. Но вот рассмотреть что-либо в густых зарослях было просто невозможно. Когда совсем рядом раздался звук треснувшей ветки, я замерла и стала озираться по сторонам. След волочения уже давно исчез из виду, и последнее время я шла, ориентируясь на розовые клочки шерсти. Но только и они вскоре совсем перестали попадаться мне на глаза. Может, я не туда свернула? «Яша! Ты здесь?» — крикнула я и тут же заметила вдалеке ярко-розовую точку. Приподняв юбку, я рванула в погоню, надеясь, что успею перехватить этого обманщика. Сейчас он мне во всем покается, расскажет, что они с ведьмой задумали и как смогли проникнуть на закрытую территорию. Не перекресток, а проходной двор какой-то. Но ничего, я совсем разберусь. Хорек, конечно, был очень быстрым, но не смог убежать далеко из-за того, что волок за собой странный сверток. Заметив, что я его почти догнала, он бросил свою поклажу и юркнул в колючий куст, исчезнув из виду. Ушел, гаденыш! Приблизившись к брошенной вещи, я осторожно присела рядом и развернула потрепанную ткань. «Ну, ничего себе!» — протянула я, поднимая находку. «Все чудастие и чудастие!» Часть третья. В свертке лежал маленький черный зверек, похожий на ласку. Сначала я подумала, что он спит. Но потом догадалась, что животное находится без сознания. Ну, Яша, даже зверюшку смог до обморока довести. Интересно, куда он нес этого коматозника? Осмотревшись, я поняла, что теперь мне Яшу точно не догнать, и повернула в сторону дома. Попробуем разобраться с моей находкой. Возможно, когда зверек придет в себя, нам удастся его допросить. Не могу утверждать, что это сообщник, но и на жертву вроде не похож. Или похож. Добравшись до гостиницы, я обнаружила Линара во дворе. Похоже, он успел меня потерять и теперь нарезал круги у крыльца, соображая, куда я могла подеваться. «Яна!» — воскликнул эльф и поспешил мне навстречу. «Где ты была?» «В лесу», — ответила я и улыбнулась. «Преследовала хорька». Но, к сожалению, ему удалось сбежать. «Жаль», — покачал головой мужчина. «Что там у тебя?» «Какой-то зверек», — протянув Линару свою находку, сообщила я. «Только он без сознания. Ну или очень крепко спит?» «Не спит», — нахмурился эльф. «Похоже на магическое истощение». «Этот зверек волшебный?» — переспросила я. «Однозначно», — подтвердил Линар. «И кто-то постарался выкачать из него все силы». «Но здесь не очень много вариантов», — протянула я. «Либо это ведьма, либо Яша. Интересно, а куда хорек его тащил? Хотел добить?» «Не знаю». — ответил мужчина, внимательно взглянув на звереныша и поводив над ним рукой, которая начала светиться. — Давай покажем его Джину. Может быть, он сможет помочь вылечить его. — Отличная идея! — улыбнулась я, направляясь к дому. — Должен же быть от него хоть какой-то толк. Бывший пленник обнаружился в столовой. Он сосредоточенно поглощал завтрак и, кажется, не особо переживал по поводу моего исчезновения. Неудивительно. Джин вообще сам себе на уме. «Нагулялась?» — спокойно поинтересовался он, взглянув на меня. «Ты бы не уходила без предупреждения, а то ушастый чуть с ума не сошел от беспокойства». «Да, он беспокоится», — кивнула я, присев за стол. «Это потому, что я ему не безразлична». «Мне тоже», — спохватился Тей. «Я тоже о тебе волновался. Вот где ты была? Ты ранена? Проголодалась?» «Я сейчас тебе кофе налью». «Прекрати», — поморщилась я. «Думаешь, меня так легко обмануть?» «Попробовать стоило», — беззаботно ответил Джин и улыбнулся. «Что у тебя в руках?» «Зверек», — ответила я. «Ты сможешь его вылечить? Он истощен». «А что, у твоего избранника силушки не хватило? Он же эльф. Они прирожденные лекари», — фыркнул Тей. «Может, теперь ты задумаешься над моими словами по поводу неправильного выбора? Еще не поздно все исправить. Этот неженка бережет свой резерв, а я могу расходовать силы направо и налево, даже не замечая потерянных крох». «О да», — кивнула я, — «ты прям монстр магического масштаба». «Да», — приосанился Джин, — «в сравнении с эльфом я действительно невероятно силен. Не понимаю, почему он сам не вылечил этого анабиозника. Там же буквально капля магии нужна. Видимо, пожалел. Или сам давно истощен, но не хочет тебе признаваться». Джин, не прекращая ругать Линара, подошел ко мне и протянул руку, на которой возник небольшой голубой огонек. Победоносно улыбаясь, он приложил ладонь к животинке и, взглянув на меня, открыл было рот, чтобы произнести очередную браваду, но не успел. Прозвучал громкий хлопок, и комнату заволокло фиолетовым туманом. Я почувствовала, как на меня кто-то упал, и, не удержавшись на стуле, полетела на пол. «Линар, я тебя убью!» — раздался взбешенный вопль Джина. «Да что опять случилось-то?»